Алло. Алло. А ты ебала, сука. Алло. Проститутка, блядь. Хули тебе от меня нужно так? Чё там, блядь, названиваешь? Я... Ничего у тебя не выйдет. Не-не, я звоню по другому поводу. Я хочу узнать, как вас зовут. Понимать, зачем это значит? Ну, там, ну, мне нужны сведения. Можете еще адресок тебе дать, ебаная сука? Я не против. Я хочу... Бандитка ебучая! Я хочу с вами познакомиться. Пошла нахуй, я с бандитами не знакомлюсь! Может, хуй тебе! Может, кино? Вместо кражи хуй получишь! Успокойтесь. Успокойтесь.